А что, если у меня не купят? Работа с сопротивлением. Это одна из самых распространенных неполезных мыслей, которые стопорят нас на этапе действий. Многим кажется, что написать объявление или позвонить знакомым, предложить свою услугу – стыдно, страшно, непривычно. «Я не умею и не люблю продавать» – еще одно популярное возражение. Давайте разбираться с ними, ведь чаще именно эти мысли отделяют нас от роста, масштаба, финансовой свободы. Помните, что главный страх у нас после страха смерти — это страх неизвестности. Что-то новое и пока еще нашему мозгу непонятное. Как с этим быть? Переводить страхи в вопросы, проблемы в задачи. Если вам страшно предложить услугу или товар ближайшему кругу, какие мысли скрываются за этим страхом? Вот несколько примеров. Проблема «у меня никто не купит». Задача «как я должна предложить так, чтобы у меня купили?» Решение «мне нужно показать все преимущества, выгоды и эмоции от обладания моим товаром». Проблема. Мне страшно написать объявление. Что за страх стоит за тем, чтобы вы написали объявление? Например, не умею писать тексты, делаю ошибки, у меня ничего не получится. Задача. Как написать так, чтобы купили? Проблема. Нужно выложить свое резюме или визитку на форумах или в чатах, но есть страх общественного мнения. Что обо мне подумают? Вдруг меня не заметят. Вдруг меня заметят и подумают что-то не то. Снова переводите проблему в задачу. Как я могу оформить резюме или визитку так, чтобы меня пригласили на собеседование как можно скорее? Проблема. Вы хотите поучаствовать в конференции, но есть страх. Там же все такие умные, красивые, опытные, а я еще недостаточно сильный эксперт. Не умею знакомиться, слишком долго была в декрете, ничего не знаю. Задача — как я должна проявить себя, чтобы меня заметили и чтобы захотели быть моим клиентом или партнером. Какими бы ни были ваши мысли, страхи и сопротивления, всегда задавайте себе вопрос: «А что, если у меня получится?»